жизнь за каждого человека. Мы благодарим Тебя. В Тебе только есть свобода. В Тебе только есть смысл жизни. Имя, имя Иисус, в нем свобода и любовь. Имя, имя Иисус, только в нем есть избавление от греха. Имя Иисус, имя, имя Иисус, в нем свобода. Среди нас. Твое присутствие, оно всегда с нами. особенно мы чувствуем его, Господь. Воздух, чем я дышу, воздух, чем я дышу, твое присутствие живет во мне. Это насущный хлеб, это насущный хлеб, святое слово, сказанное мне, и я ищу тебя. Чем я дышу, воздух, чем я дышу, твое присутствие живет во мне. Это насущный хлеб. За то, что Ты искупил нас, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты возродил нас из этого греховного мира, Господь. Мы благодарим Тебя, и мы хотим, Господь, чтобы наша жизнь, она была посвящена Тебе действительно. Мы желаем, Господь, больше и больше приближаться к Тебе. Мы желаем, Господь, быть с Тобой постоянно. Боже, учи нас, веди нас. Мы любим Тебя, Господь. Мы хотим, чтобы наша жизнь принадлежала Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе и хвала, великий Бог. Как прекрасно и замечательно находиться вместе с Тобой в Твоем присутствии. Спасибо Тебе, Боже, за все. Аллилуйя. Аллилуйя! Будем прославлять Бога. Он великий Бог. Он наш Бог всемогущий. голос пени, и слейте все хвале. Наш Бог всемогущий Бог, что вторил хор небесный, восторг был на земле. Наш Бог всемогущий Бог. Хвалите пламенея того, кто жизнь дарит. Пусть песни юбилея Евангелие звучит. И расскажите миру о том, каков наш Бог. Наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Воскликни голос пени и слейте все хвале, наш Бог всемогущий Бог, что вторил хор небесный, восторг был на земле, наш Бог всемогущий Бог. Хвалите пламенея того, кто жизнь дарит. Пусть песни юбилея Евангелие звучит. И расскажите миру о том, каков наш Бог. Наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный. Чудесный Бог, наш Бог, наш Бог, всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог, наш Бог, всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог, наш Бог, всемогущий царствует. На небе во славе мудрый, сильный, любящий Бог, чудесный Бог. Наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий Бог. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Ты всемогущий Бог, ты тот, кто царствуешь на небе и на земле. Ты тот, кто сотворил этот мир. И мы славим Тебя, мы прославляем Тебя и говорим: живи, Господь, нас. Руководи нашей жизнью, направляй наши пути. Ты источник жизни, Ты смысл нашей жизни. Без Тебя наша жизнь, ничто, Господь, не имеет такого смысла. Ты тот, кто наполняешь, Ты тот, кто даешь радость, мир и покой. Ты тот, кто принимаешь нас такие, какие мы есть. Тот, кто знаешь нас, ты знаешь наши мысли, наше живи сердце. Во мне, слава Господь тебе, Иисус. Иисус, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Живи во мне, Господь Иисус. Ты жизнь моя, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Я теперь живу с тобой каждый день. Ты мой лучший друг, ты мой друг. Доверяюсь я во всем лишь тебе. Направляй мой путь. И, быть может, тебя огорчаю я, мой Господь. Но я знаю, поднимет меня всегда твоя любовь. Скажите «да». Да, да, да. Живи во мне, Господь Иисус, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Живи во мне, Господь Иисус, ты жизнь моя. Ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. теперь живу с тобой. Каждый день ты мой лучший друг. Ты мой друг. Доверяю себе во всем. Лишь тебе направляй мой путь. И, быть может, тебя огорчаю я, мой Господь. Но я знаю, поднимет меня всегда твоя любовь. Да-да-да, живи во мне, Господь Иисус, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Живи во мне, живи во мне, Господь Иисус, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Похожим хочу во всем и всегда. Живи во мне, Господь Иисус, ты жизнь моя. Я на тебя быть похожим хочу во всем и всегда. Господь, мы хотим быть похожими на тебя. Мы хотим быть такими, как ты. Ты тот, кто даешь любовь. И твоя любовь поднимает нас, когда нам плохо, когда нам тяжело, когда нам хорошо. Ты явил любовь свою каждому из нас, и мы благодарим тебя, что твоя любовь, она побеждает зло, она побеждает грех, она омывает наши сердца, очищает и прощает. Спасибо тебе, дорогой Иисус, за эту жертву, которая была на Голгофском кресте, за кровь пролитую, которая покрывает наши грехи, прощает. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вдохнул желание жить, Ты вдохнул жизнь, Господь, за то, что когда нам трудно, мы можем приходить к Тебе, открывать свое сердце, Ты касаешься, Ты поднимаешь нас, Ты меняешь нас и направляешь наши мысли в нужное, Господь, направление. Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе за то, что Ты всегда с нами, и Ты сейчас на этом месте, и Ты, Господь, хочешь говорить к нашим сердцам. Благослови, Господь, церковь, благослови каждого человека, благослови пастора, благослови, используй его для славы Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, за Саласпилс, за это место, когда мы можем приходить, искать Твое лицо, когда мы можем, Господь, открывать свои сердца и наполняться Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за возможность славить Тебя открыто, доступно. Мы благодарим Тебя, Иисус. Хвала Тебе за все.